Глава 15. Обед на этот раз оказался вкусным. Кормили спагетти с томатным соусом, и каждый получил по 3 мясные тефтельки. Пока они все дружно всасывали длинные вермишелины, Шпрота размышляла, не спросить ли у Фриды про записку. Но никак не решалась. А та заметила, что Шпрота то и дело на нее поглядывает. Улыбнулась и переложила ей в тарелку одну из своих тефтелек. Вот она была какая. Этот жалкий тортик был ее просто недостоин. Шпрота все-таки не стала спрашивать о записке. История с радионяней послужила ей хорошим уроком. Когда десерт был съеден, и Фред с Вилли начали собирать со столов посуду, Труду позвали к телефону. Остальные 4 кур терпеливо ждали ее до конца уборки, но Труда так и не вернулась. «Может быть, она в туалет пошла?» — предположила Мелани. Фрида покачала головой. «Нет, не думаю. Боюсь, это как-то связано с этим звонком». «Да ладно! Она наверняка поднялась в комнату», — сказала Вильма. «Как думаете?» «Пошли!» — Шпрота вскочила с места. «Сейчас посмотрим». Госпожа Роза и Пыльман тоже как раз направились к лестнице. «Вы не знаете, кто сейчас звонил Труде?» — спросила Мелани у учительницы. Та удивленно посмотрела на девочек. «Ее мать! А что такое?» Госпожа Роза огляделась по сторонам. «Где же Труда?» «Да она, наверное, наверх пошла», — сказала Мелани. И они помчались вверх по лестнице. Труда была в комнате. Она неподвижно лежала на кровати, уставившись в стену. «Труда!» Шпрота подошла ближе и, немного поколебавшись, подсела к ней на кровать. «Что случилось?» Труда засопела. «Ничего», — выдавила она из себя, но к Шпроте не обернулась. «Тебе хочется побыть одной?» — озабоченно спросила Фрида. Труда кивнула. Шпрота в нерешительности поднялась. «Ты уверена?» — переспросила она тихо. Некоторое время Труда не шевелилась, а потом судорожно замотала головой и всхлипнула. Прозвучало это как-то отчаянно и очень тоскливо. «Эй!» Теперь уже Мелани присела на край кровати и легонько погладила Труду по плечу. «Что случилось? Давай, рассказывай. Нам-то ты можешь сказать?» Труда повернулась к ним. Глаза у нее были совершенно распухшие от слез. «Кто-то умер?» — озабоченно прошептала Вильма. Труда отрицательно помотала головой. «От нас ушел отец», — пробормотала она. «Вчера». И она стала тереть заплаканные глаза. «Блин! Твоя мать могла бы сообщить тебе об этом и после поездки», — в сердцах сказала Мелани. «Она не думает о том, как ты себя теперь чувствовать будешь. У тебя вон очки совсем запотели. Дай-ка их сюда». Труда сняла очки и протянула их Мелани. «Мама его так ругала, просто ужасно ругала», — пробормотала она. «Кричала, чтобы даже духу его никогда больше в нашем доме не было». Мелани начисто протерла очки подолом юбки и снова нацепила их Труде на нос. «Ах, да не бери в голову», — сказала она. «Он ведь все равно только и делал, что к тебе придирался». «Ну и пусть», — Труда опять зарыдала. Тогда Фрида тоже подсела на кровать и мягко обняла Труду за плечи. «Может, я чаю заварю?» — смущенно спросила Шпрота. «Будешь?» «С удовольствием». Труда попыталась выдавить из себя улыбку, но у нее не очень получилось. «У кого-нибудь из вас есть салфетка?» «Конечно!» Вильма поспешно вытащила из кармана брюк скомканный носовой платок. «Вот, он еще совсем свежий, только выглядит таким грязным». «Спасибо!» Труда высморкалась и на несколько мгновений спрятала лицо в платок. «Мне кажется, я вообще домой больше не хочу», — сказала она глухим голосом. «Я просто не понимаю, что мне там теперь делать? Здесь, с вами, мне все равно намного лучше». «Но ведь дома мы тоже будем вместе», — утешила ее Фрида. «Ты же знаешь, нас ждет много работы. Нужно будет заняться устройством логова для нашей банды, чтобы оно было готово еще до зимы». «Верно», — пробормотала Труда и снова высморкалась. «Держи». Шпрота сунула ей в руку чашку горячего чая. «Я тебе побольше меда прямо в чай добавила». «А как же моя диета?» — пробормотала Труда. «Да забудь ты пока про свою диету», — сказала Мелани. «Пей давай». Труда послушно принялась отхлебывать из чашки горячий и сладкий чай. «Кому-нибудь еще налить?» — спросила Шпрота. «Ну, раз уж ты предлагаешь, но только если чай у вас настоящий, куриный. Тортик и Стив собственной персоной. И надо же было этим двоим свалиться на голову именно сейчас. Из-за всей этой суматохи никто из девочек даже не услышал, как они вошли». Труда зарылась заплаканным лицом в пуловер Фриды. «Слушайте, Стив тут все ищет какую-нибудь невинную девушку на распил», — провозгласил Тортик. «Среди вас найдется желающая? Или вы уже утратили невинность?» Стив смущенно втянул толстую голову в плечи и захихикал, словно первоклассник. «Оставьте нас в покое, идиоты!» — сказала Мелани. «Вот именно! Проваливайте! Заигрывать будете с вашим футбольным автоматом!» — крикнула Вильма. «Футбольный автомат!» — Тортик согнулся пополам от смеха. «Это называется кикер, глупая ты курица! Хотя нет, ты же вовсе никакая не курица!» «Теперь еще какая!» — гордо объявила Вильма. «Как это?» Тортик со стоном привалился к дверному косяку. «Стиви, ты слышал? Теперь этих пташек стало пятеро!» Он бросил взгляд на Фриду, но та не обращала на него никакого внимания. Она была слишком занята, все еще всхлипывающей Трудой. «Блин, вы что, действительно не видите, что мешаете?» — свирепо заорала Шпрота. «Убирайтесь уже, наконец!» «А что это с нею?» — спросил Стив. «Не твое дело!» — прошипела Шпрота. «И в следующий раз извольте стучаться, когда захотите войти, ясно?» «Ага. А вы, значит, всегда стучитесь, что ли?» Тортик опять посмотрел на Фриду. Но та только нахмурила брови. «Вы правда мешаете», — сказала она. «Понимаешь?» «Ну ладно, понял я, понял». Тортик обиженно развернулся. «Пойдем, Стив, займемся поисками привидения». Шпрота злобно грохнула за ними дверью. «И вот от такого хрю ты получаешь любовные записочки», — бросила она Фриде. «Уму непостижимо! От самого пустоголового типа из всех, что вокруг околачиваются!» «Перестаньте!» — всхлипнула Труда. «Только не начинайте теперь еще и между собой ссориться!» Шпрота закусила губу. «Извини!» — пробормотала она. «Как-то так вырвалось!» «По-моему, тебе нужно извиниться перед Фридой», — сказала Мелани. «Прости!» — снова пробормотала Шпрота. Но на Фриду она при этом все же не смотрела. «А что я могу поделать, если он мне любовные записки пишет?» — воскликнула Фрида. «И вообще, он не всегда такой. Это у него все от ваших бандитских заскоков!» Шпрота подавленно уставилась в свою чашку. «Ну вот, теперь еще и чай остыл!» «Фрида, Вильма, Шпрота!» Мелани поманила подруг к окну. «Сегодня нам стоит немного развлечь Труду», — сказала она шепотом. «И я, кажется, уже придумала!»